Событие 58. К семейству Александровых Петр заглянул почти случайно. Шел по улице с главным агрономом Василием Петровичем Полуяровым и разговаривал о планах на следующий год. Разговор зашел о колхозе Пантелеевых. «Еще ведь одно семейство есть в поместье Бородулина, что в Жарской волости, которое можно колхозом сделать», — предложил Полуяров. «Кто таков?» — заинтересовался Петр. «Выкупил я позапрошлом годе деревушку из трех дворов, что числилось за Александром Дмитриевым, сыном Челюскиным. Мартын Кутитов да Бобыль и Васька Левонтиев плохенькие хозяева. Все время приходится за ними следить. Потому, видно, и продал вотчину дворянин Челюскин. Зато есть там семейство Бобыля Марка Александрова. Так он теперь и не Бобыль. Нашел вдовушку с тремя девками да пацаненком. И у самого пятеро сыновей да две девчонки были. Одна, самая старшая, замуж в том годе вышла и тоже в Бородулина мужа переманила. Построил я им четыре дома и, как положено, животины разные напокупал. От зари до зари бьется семейство, и все норовит к новшествам присоединиться. То сеялку возьмут, то жатку на испытание. Старший сынок Пантелей часто и ко мне за советом обращается, и к голландцам». «А что? Время есть. Давай съездим сейчас к будущим колхозникам». Понравилась идея Петру. Зашли во дворец, взяли немного китайского чая и пряников. И в санях на тройке закатились к Александровым. Оказывается, и недалеко, на границе Пурецкой и Жарской волости, это Бородулино. Хозяева только пообедали, и новая жена Марка перемывала посуду в большущем пристрое к дому. Понятно, семейство не маленькое. Увидев князя Пожарского и Василия Петровича, Марка не засуетился, степенно поклонился и поинтересовался, с добром или с худом гости прибыли. «С добром, хозяин. Зови в гости. Я чай китайский привез. Да пряников к нему. Ха, и на детишек хватит!» — улыбнулся Петр, увидев, как навострило уши детвора. Прошли в горницу. Сели за большущий стол. Хозяин достал из комодика самодельного чашки. Надо же! Две были фарфоровые. Из разных коллекций, но фарфоровые. Присмотревшись, Петр понял, в чем дело. Он еще в самом начале разворачивания фарфорового производства внедрил ОТК. Нельзя, чтобы брак попал к покупателю. Тогда главное было заработать репутацию. Так вот, все отбракованные делились на две категории. Одни с незначительными изъянами, ну там ручка чуть потекла или краска смазалась, продавались за не очень дорого своим, таким вот Александровым. Вторые тупо разбивали на мелкие кусочки и использовали в качестве дренажа в катках с розами и другими южанами. Вот две эти чашки и были из первых. Ну а вид стены в горнице Пожарского просто потряс. На стене висел совсем не маленький ковер. Стоил он порядка 300 рублей. И это в доме крестьянина крепостного? «Ты не сомневайся, князь-батюшка, не краденый. Оленька вон с сестрами связала. Она ученицей на ковровой фабрике была. Теперь и сама мастерица. Сходил я на фабрику, да посмотрел, как станок устроен. Прост все. Смастерил. Оленька сестер научила. Вот как время было свободное, по субботам да воскресеньям и вечерами, когда светло еще. И спроворили девки. Я на фабрику отнес, мне его подстригли и продать предложили. Только пусть висит. Вот сейчас второй девки вяжут не с узором, а картиной, где Дева Мария с Христом на руках. Вот этот продадим. Коровок подкупим, да сеялку хочу свою иметь». У Пожарского даже слезинка в углу глаза образовалась. Вот это и есть то, зачем его сюда неведомая сила забросила. Вот таких Марка вытащить из нищеты. Чтобы европейцы вшивые при слове «русский мужик» представляли себе богатея уровня из графьев до герцогов. От зависти, чтоб челюсти у них сводило. «Приехали мы к тебе, Марка, с предложением. Не хочешь, как Пантелеевы, колхоз организовать?» — спросил Петр теребящего сивую уже бороду крестьянина. «Боюсь я, не получится», — не раздумывая, ответил Марка. «Ходил я, смотрел на колхоз сей. Нет, с кормами проблема». «Вот поэтому я к тебе и приехал. Колхоз ведь разный может быть. Пусть у тебя будет свекольный. Придумаем тебе специальную сеялку и уборочный комбайн, чтобы сам свеклу из земли выкапывал. Ты будешь свеклу на сахарный завод поставлять, а Пантелеевы получат достаточно кормов. Даже, может, и расширятся. Или кто другой, скажем, свиной колхоз организует. Марко оглядел стоящих у входа в комнату пятерых сыновей и зятя. Сила! Да еще ведь и вторая дочь на выданье. Еще можно парня заполучить. Сколько же свеклы надо? Почесал будущий председатель колхоза репу. А сколько осилишь? И все заберет младший Тополуяров? Недоверчиво повернулся Марко к Василию Петровичу. Он ведь фабрику на берегу хочет строить, рядом с Дуней Фоминой и остальными, ответил за агронома Петр. А как прозываться будем? Махнул рукой Марко. Колхоз имени Сталина. Был такой великий правитель. Ни в чем Ленина не хуже.